XIII веке орден владел 9000 замков. Ему принадлежал остров Кипр. Тамплиеров боялись, им завидовали церковные иерархи и светские правители. Орден храмовников считался одним из самых надежных в католической церкви. Его члены отличались слепой преданностью папскому престолу, их можно было обвинить в чем угодно, только не в какой-либо ереси. Некоторые современные апологеты католической церкви, стремясь задним числом оправдать разгром ордена, приписывают ему тайные намерения подчинить своей власти чуть ли не весь мир и делают намеки на будто бы имевшиеся тайные связи руководителей ордена с мусульманством, в частности, с измаилитами и вождем секты ассасинов Гассаном, который, в свою очередь, якобы находился под влиянием гностицизма. Например, Фернан Хейворд пишет: «Тамплиеры мечтали о мировой державе, в которой они играли бы выдающуюся роль. Таким образом, не следовало бы удивляться, если бы они были сторонниками своего рода синкретизма, порожденного соединением христианского и мусульманского учений». Хейворд, как и ему подобные авторы, никаких доказательств подтверждения своих утверждений не приводит. Между тем имеются многочисленные доказательства обратного, а именно того, что тамплиеры были и остались вплоть до упразднения их ордена во всех отношениях надежным оплотом папства. Именно поэтому, как справедливо отмечает Ли, тамплиеры стали любимцами Святого Престола, политика которого стремилась сделать из рыцарей войско, зависящее только от Рима, послушное орудие для распространения папского влияния и для порабощения местных церквей. Поэтому они были широко награждены привилегиями. Их избавляли от пошлин на съестные припасы, от десятины, от всяких налогов. Их церквам и домам было предоставлено право убежища. Сами они пользовались неприкосновенностью личности наравне с лицами духовного звания. Они были освобождены от всяких феодальных повинностей и присяг и были подсудны только одному Риму. Епископам было запрещено отлучать их от церкви. Одним словом, папы не упускали ничего, чтобы помочь развитию ордена и прочно привязать его к кафедре святого Петра. В конце XIII века тамплиеры были изгнаны из Палестины. Многие из них вернулись во Францию, который правил тогда король Филипп IV Красивый, стремившийся всемерно укрепить свою власть над феодальными сеньорами. Постоянные распри с ними и продолжительная война против фламандцев и англичан истощили королевскую казну. В поисках средств Филипп стал фальшивомонетчиком. Он выпустил низкопробную монету. Он конфисковал имущество евреев и изгнал их из страны. Но всего этого ненасытному королю оказалось недостаточно. Его расходы явно превышали доходы от налогов и грабежей. Филипп обратил внимание на орден тамплиеров, которому он задолжал 500 000 ливров, что его, собственно, тяготило. Сперва Филипп пытался навязывать ордену своего сына на пост гроссмейстера. Когда из этой затеи ничего не получилось, то король и его советники решились на более рискованную, но все же сулившую им успех операцию — обвинить храмовников в ереси, получить с помощью инквизиции у них соответствующее признание и на этом основании конфисковать в пользу королевской казны их богатство. Правда, чтобы грабеж носил характер законной операции, грабителям следовало заручиться благословением папы Римского, которому тамплиеры непосредственно подчинялись. Филипп без особого труда преодолел это препятствие. Папа Климент V, бывший архиепископ Бордо Бертран де Гот, был креатурой Филиппа, получил папскую тиару при его поддержке. Будучи отвергнут Римом, Климент V установил свою резиденцию в Авиньоне, где по существу находился под контролем французского короля. Хотя этот контроль и тяготил папу, он, тем не менее, выполняя волю своего покровителя, согласился покрыть своим авторитетом расправу над орденом тамплиеров. Напомним, что речь идет о том самом Клименте V, который с таким ожесточением преследовал апостольских братьев и по распоряжению которого были подвергнуты изуверской казни Дальчина и его последователи.